Вокзал от города был в верстах трех, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В бричке мы обнаружили два узла из ситцевых платков и два убогих деревянных сундучка. Флорентиец вел себя так, как будто никогда ничего, кроме ситца, не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел. Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного люда, галдевшего и возбужденного. На нас не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха, а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых. К нам подошел старик и предложил помочь нести узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой подмышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал. Там поджидал нас другой старик и подал флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подкатил поезд. Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов и корки апельсинов, огрызки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги. Едва мы уселись, как на платформе, поднялся шум. Толпа, через которую мы прошли, ворвалась, галдя, на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда ее не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники – все были в один миг разбросаны. Несколько человек все-таки пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь. Перепуганные, ничего не понимавшие немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооруженных солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перебралась в первый класс. Кое-кому удалось обижать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом он выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась, так и не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны на запасных путях, люди скрылись, точно их и не было. Впрочем, вероятно, их и не интересовали убогие вагоны. Ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предположить, что искать следует в грязи и пыли третьего класса. Поезд все еще стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал свое лицо большим пестрым платком, данным мне дервишем, и именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство. Я выглянул на перрон и увидел, что к старику, несшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошел мулла. Но как раз в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, оберкондуктор свистнул, ему ответил свисток паровоза, и, наконец, мы двинулись. Не успели мы отъехать, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой сарт. Он часто и трудно дышал, очевидно, очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлепнулся рядом с нами. Я подумал, что вот-вот он упадет в обморок. Поглядев на него, флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из стариков встал и подал запыхавшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил ее жадно, но все не мог прийти в себя. Наконец он несколько поуспокоился и спросил флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собой мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции. «Как не заметить? Я сам садился. Мой племянник садился. Да ты садился», — ответил ему, смеясь, мой друг. «Нет, впрочем, ты не садился, ты прыгнул», — прибавил он, и в вагоне рассмеялись. Молодой сарт уже совсем пришел в себя. «От кого ты так убегал? Тебя преследуют царские власти?» – спросил его флорентиец. «Нет», – ответил он, – «я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едет в этом вагоне». И он встал с места, обошел вагон, поблагодарил старика, давшего ему пить, и, поговорив с ним, опять вернулся к нам. «Нет», — сказал он, — «здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придется мне на повороте спрыгнуть и караулить следующий поезд». Флорентиец важно покачал головой, выказывая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию спрыгнуть с поезда на ходу. Молодой Сарт объяснял флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучке любопытных, что купец, которого он искал, его благодетель, и если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас с флорентийцем, то он самый богатый купец-благодетель, отблагодарят его. Один из стариков сказал, что увидел, как в последний вагон сели две женщины и молодой человек. Лицо Сарта зажглось, точно факел сверкнул и отразил свое пламя в его глазах. Он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров и, стремглав, бросился в соседний вагон. Прошло минут 20, он снова возвратился к нам. Довольно постное выражение его физиономии говорило без слов, чем завершились его поиски. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало. Кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции. Сарт снова сел возле флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши. Все же раза два еще он взглянул на меня подозрительно, но, заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку все равно мало от моих наблюдений, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно. Поезд шел быстро. Очевидно, машинист решил нагнать опоздание. Сколько мог охватить глаз, все шла безводная голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудной жизни народа, который выращивает чудесные фрукты, богатейшие виноградники и пышные цветы, искусственно орошая землю. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, здесь снова начиналась сеть арыков, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишлаков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья.